Бог благ и всеблаг, и ты, образ Его, будь благ. Он щедр ко всем, и ты будь щедр. О скупости, жаления ближнему вещественного, тленного, бегай, как величайшего несчастья и безумия.